Так хотелось подать голос, сказать, что вот он я, здесь, слышу тебя, пусть тебе станет легче, пусть ты вновь улыбнешься, или даже рассмеешься своим мягким, словно птичье пение, смехом. Я пытался дотянуться до нашей связи, выражая свою вселенскую признательность за то, что она рядом со мной, ждет меня, выражая тепло уюта, которое мне приносит ее общество, словно посиделки в кресле у камина вечером. Девушка немного встрепенулась, явно ощутив мой посыл, и тут же фон канала изменился, наполнившись исходящими волнами радости, затаенной надежды. Я почувствовал, как мою щеку обдало ее теплым дыханием, а потом легкое прикосновение губ и тонну смущения. Я полностью потерялся в волнах тепла и радости. Единственное, чего мне хотелось, это открыть глаза, чтобы вновь взглянуть в такие спокойные голубые глаза, понять, что передо мной все та же Луна Лавгуд, которая стала для меня сначала той точкой в этом мире, что никогда не меняется, а значит, еще есть надежда, что все станет нормально и никуда не исчезнет, а позже она стала той, кто не дала мне утонуть в своем страхе, дав шанс на жизнь, она мое все. Проснулся я тяжело, подняв чугунные веки, которые так и норовили вновь закрыться, но я приложил все усилия, чтобы этого не допустить. Попытавшись шевельнуть шеей, я глухо прохрипел, так как пересохшая глотка не позволяла издать стон боли. Кто-то рядом дернулся, и уже через секунду надо мной появилось лицо человека, что я так мечтал увидеть вновь. «Сейчас я подам тебе воду, Гарри, только не шевелись, у тебя тяжелая травма позвоночника и сильно пострадала голова». В ответ я мог лишь попытаться улыбнуться уголками высохших губ, но не сильно-то преуспел, так что лишь устало моргнул, силясь вновь разлепить веки. Вскоре мне в рот с ложечки заливали воду понемногу, и горло стало приходить в норму, насколько это возможно было в моей ситуации. После этого появлялся Сириус, Римус, Нимфа и даже Флёр, Хаэм, сколько же я отсутствовал, что даже Флёр успела оказаться на Гримма. Блэк осунулся немного. Кожа вокруг глаз стала темнее, но улыбка была самой настоящей, искренней. Римус вон тоже как-то плох слегка, но до чего с оборотня взять, поди после полнолуния снова. Тонкс, а Тонкс, увидев меня, растеряла большую часть мрачности, так что ее волосы живенько окрасились в фиолетовый цвет, удлинившись до плеч, а лицо осветила улыбка, как и прежде. Хоть что-то остается самим собой в этом мире. Флёр со времени нашей последней встречи почти и не изменилась. Ну, может, разве что, только чуть больше похорошела. Да, не стоит так внимательно рассматривать Вейл в присутствии помолвленной с тобой девушки, ибо чревато. Прищуренный взгляд Луны сначала на меня, а потом в спину удаляющейся из комнаты Флёр был мне сигналом, что стоит поменьше давать волю своим эмоциям, чтобы моя милая пепельная блондинка не прокляла среброволосую блондинку. Надо, кстати, заняться бы внешним видом Луны. Если ее спутанный волос как следует расчесать, промыть, то выглядеть будет просто божественно, тем более длиной до поясницы. Только что-то кожа у нее посерела, неужто она и правда тут сидела все время? Кстати, а сколько я тут? Хэр-хэр, Луна. Мои связки отвыкли от подобной работы, но девушка среагировала сразу. Да, Гарри. Она присела на кровать рядом со мной, снова зажав мои пальцы в своей ладошке, глядя на меня большими голубыми глазами. Сколько времени так, просипев на одном дыхании, я сделал глоток воздуха. Почти месяц, как ты не подавал признаков мысли. Даже. Девушка немного погрустнела, даже оттенка эмоций от тебя не было. А сегодня уже 7 августа. Месяц. Почти месяц я валяюсь пластом. Сколько же я всего пропустил. Флёр здесь, Луна здесь. Как много произошло, наверное, без меня. Интересно, а чем Томми занимался все это время? Жив ли Скримджер? На чьей стороне сейчас министерство? А Хогвартс, что с ним? Если Луна здесь, то где Ксенофилиус? Надеюсь, он жив-здоров. И не потому его дочь здесь, что с ним что-то произошло. Столько вопросов, а задать их, сил нет. Спустя еще неделю я начал уже почти нормально говорить. Выяснил, что со мной произошло. В результате удара о стену, я проломил череп, сломал в двух местах позвоночник и переломал кучу ребер, из-за чего у меня было множество пробитий легких сзади. Множественные переломы лопаток, разрыв половины связок, пострадавший от заклинания тома ноги в коленном суставе. Ну, и как результат, глубокая кома на длительный срок. Из вышеперечисленного, на данный момент все еще восстанавливался позвоночник в шейном отделе и травма головы. Все остальное удалось восстановить в первую неделю. Первыми восстанавливали легкие, провозившись с ними около 10 часов, заливая в меня костеростмогловскими методами, чтобы отрастить удаленные сломанные ребра. После чего занялись моей головой, но там проблема была решена сама, так как костерост уже в меня влили, только устранили тяжелое сотрясение мозга. Потом занялись позвоночником. До этого меня все время держали в фиксированном положении, чтобы не получить случайное смещение позвонков и дополнительную травму спинного мозга и не оставить меня инвалидом. Восстановить все позвонки оказалось не так сложно, как восстанавливать поврежденные нервные волокна. Снова прибегли к мозговым средствам, постоянно напаивая меня специальными зельями для восстановления нервной ткани. Все это проделывалось прямо на месте, в бальном зале министерства, так как перемещать меня было нельзя. Все это мне рассказал Римус, который ассистировал Помфри, как наиболее разбирающийся в целительстве из всех имеющихся под рукой. Помфри была выдернута прямо из Хогвартса. Пожиратели сбежали сразу же, как только Редбл вылетел в двери, также хорошенько приложившись о стену с каминами в атриуме. Его прихватили убегающие пожиратели с собой. Примечание к части. Ну, вот, восстановление. Глава 128. Привет, Сахат, то есть Микрос. Никак не привыкну, приветствовал меня Сириус, закончив бормотанием, как ты. Это мило с твоей стороны, что ты спросил, ехидно я ответил, особенно, если ты прекрасно знаешь, что мне нельзя даже приподняться с койки. Да я чего, я ж так, просто спросил, стушевался Блэк. Прости, просто уже устал валяться просто так. Лучше бы еще немного в коме повалялся, пока не заживет все, взгляд Луны, оторвавшийся от занятия, которым она тут все время занималась в минуты молчания, стал немного угрожающим. Прости, Луна, глупость сморозил, конечно. Девушка вернулась к плетению какого-то специального браслета со странным узором, но кажется, это будут руны. Да ничего, я ж понимаю, Сириус почесал затылок. За последние дни он стал больше спать, так что почти пришел в норму. Кстати, давай рассказывай, что там у нас происходит, что было за все время, пока я тут изображал бревно. Что делал Том? Много ли погибло? Рассказывай все. Сириус потер полунедельную щетину и сунул руку в карман. Достав оттуда галеон, он начал говорить. Если верить последнему сообщению на твоем жетончике, он подбросил и поймал галеон, то темный лорд неделю назад все еще пребывал в такой же коме, как и ты. Мы говорили на этот счет с Помфри и пришли к выводу, что твоя кома была не из-за травм. Причина в магической отдаче из-за того, что произошло между вами там. Я, собственно, не знаю, что бы это могло быть, но факт налицо. Ваши палочки отказались сражаться друг с другом и произошел конфликт магии и вас обоих ударило вашей же магией обратно. Сириус помолчал с минуту, что-то вспоминая, обдумывая. Пожиратели отследили, когда они бежали из министерства. Забрав тело темного лорда, они укрылись в Малфой Мэнере. Вместе со Скримджером мы решили воспользоваться моментом, чтобы достать темного лорда. Где-то 3 недели назад мы взломали защиту Малфой Мэнера. Работали лучшие специалисты из отдела тайны, нанятые взломщики заклятий 2 суток кряду, но справились. Вот только застали мы лишь одних Малфеев. Кто-то сдал нас незадолго до того, как мы атаковали и пожиратели разбежались. Сейчас мы пытаемся определить, куда они спрятали темного лорда. Скримджер планирует пройтись штурмом по Мэнерам самых видных пожирателей. Треверс, Мальсибер, Нот Макнир и несколько других. Правда, на взлом нет времени, так что планируется использовать заранее изготовленную связку артефактов. Над этим сейчас трудится всем отделом тайн. Хаем, уверен, что никто об этом не знает. Я имею в виду, что там же полно шпионов. Надеюсь, Руфус лично получает отчеты и связывается со мной. Ясно. А что с Малфеями? С интересом спросил я. Что с ними будет? Предъявить нам им нечего. Замечены они ни разу не были в деятельности пожирателей, так что, я связывался с Нарциссой, сказал, чтобы не высовывались лишний раз, так что они не должны пострадать, хотя Люциусу я бы все же физию подчистил, то есть, в стране затишье, это и хорошо и плохо. Плохо то почему, удивился Сириус, люди могут поверить, что теперь все хорошо, угрозы нет. Расслабиться раньше времени, ослабит бдительность, в результате жертв не оберешься. Да, но Скримджер не дает расслабиться. Он взял под контроль пророк и в каждом выпуске старается напоминать о неснятом еще военном положении. На всякий случай ввели комендантский час для больших поселений магов. Хак Смит, Гадрикова впадина, Аттересен Кеч Паул, Апперфлиджли, Тинвард и еще несколько других. Так что вряд ли подобное произойдет. Рад, что вы зря время не теряли. Кстати, когда Флёр успела приехать, так получилось, что она искала в Британии работу. И ты, как истинный джентльмен, помог бедной девушке, ехидно закончил я за Блэка. В ответ мне последовал хмурый взгляд, молчу-молчу. В общем, эта дуреха решила, что в состоянии сама, без крыши над головой в это время найти нормальную работу. Приехала в Лондон через дней 5 после бала в министерстве и направилась к гоблинам, полагая, что те ей помогут. Повезло, что ее Флитвик заметил. Он там по своим делам был, узнал ее, поговорил, понял, что она тут даже места своего не имеет, связался с МакГонагалл с просьбой в замок ее поселить хотя бы, но Минерва просто так не имела права ее селить в замке, так что предложила ей место в штате, связавшись со мной. Пришлось взять ее ассистентом к себе, ну и не на улице же ее держать до сентября, а в замке делать сейчас совсем нечего. Грюм, кстати, вернулся в Аврорат, как инструктор на постоянную работу, так что ассистент мне точно понадобится. Умеют же люди на пустом месте приключения делать. Пробормотал я, что МакГонагалл. Попечители уже решили что-то. Да, было решено оставить ее директором. Нам повезло, что темный лорд был на тот момент в коме, так что, хоть мнения и разошлись, но все же большинство было за Минерву. Времена сейчас такие, что бояться еще и за детей в Хогвартсе никто не хочет. Еще кандидатуры были. Снейп, поморщившись, произнес крестный, но учитывая, что он раньше его вообще терпеть не мог, сейчас это было даже удивительно, не понимаю, как кто-то может выбрать его на пост директора. Ну, предпосылки были к этому, пока Редбл был здоров. Мне нужно как можно скорее восстанавливаться. Поппи сказала, тебе еще минимум неделя постельного режима, только потом сможешь начать пытаться двигаться. Луна, присмотришь за ним, а то он может и не послушать. Конечно, профессор Блэк, кивнула девушка, не отрываясь от своего занятия. Сколько раз говорить, зови меня просто Сириус, пока мы здесь, проворчал Блэк, выходя из комнаты. Луна лишь слегка улыбнулась. Ты вообще выходишь из комнаты? Спросил я блондинку. Конечно, иногда Нимфадора заставляет меня идти в душ, спокойно ответила она. Почему ты зовешь ее не Тонкс, а Нимфадора? Мне вдруг стало интересно. Потому что это ее имя? Почему я не должна ее так звать? Вопрос девушки был наполнен удивлением. Вообще, законный вопрос, но как нимфа это стерпела? Хаем, логично. Кстати, ты хотя бы в мансарде показывалась бы, ты же так совсем прозрачной станешь, заметил я. Думаешь, заинтересованность в голосе была искренней, тогда я смогу рассмотреть себя внутри. Имел в виду, что ты выглядишь совсем нездоровой. Я понимаю, ты не хотела уходить от меня, но сейчас-то я в сознании, ты можешь больше не запирать себя здесь. Ты хочешь, чтобы я ушла? Огорчение было слишком явным, чтобы его перепутать с чем-либо еще. Снова этот вопрос. Помнится, в прошлый раз мне пришлось ее догонять, но сейчас-то я даже шевельнуться не могу. Нет, конечно. Просто я беспокоюсь за тебя. Это ненормально, так себя запускать. Прости, но если ты сама не будешь следить за собой, мне придется пожаловаться нимфе, пусть она этим займется, пока я с койки не слезу, немного с угрозой произнес я, но, ощутив затаенную на периферии эмоцию, поспешил добавить, не бойся, со мной ничего уже больше не случится. Я очнулся, скоро поправлюсь и все будет хорошо, тем более, ты же меня чувствуешь, так что прекрати запирать себя здесь. Самым противным в моем лежании на койке без возможности встать, было то, что собственно пришлось заставить Сириуса вернуть мне палочку, чтобы я мог сам за собой убирать. Отвратительно на самом деле, как бы физиологично это не было. Теперь я ненавижу неподвижность. Все же пришлось поручить нимфе девушку, чтобы все было нормально. Похоже, что страхи Луны были вполне себе жизнеспособными опасными тварями, которые заставили ее устроить себе подобный образ жизни. Со слов Луны, она приехала на следующий же день, после министерского бала и сразу же попыталась связаться с Сириусом, но достучалась до него только через сутки. До этого он все время был около меня. С того момента она здесь и находилась. Крестный пытался ее заставить нормально есть в столовой, спать в отдельной спальне, но это было бесполезно, так что он натрядил ей кикимера и перетащил все, что надо в эту комнату, начиная с кровати. С тех пор вот никто и не мог ее заставить смотреть за собой. Она угасала, держа в себе все свои мысли и эмоции. Когда мне, наконец, позволили понемногу шевелиться, чтобы, хотя бы занять полусидячее положение, я уже готов был самостоятельно загнать себя в кому. Луне я, конечно, об этом не говорил. Тем более, что старался при каждом появлении Тонгс в доме заставлять ее заниматься собой. Нимфа приняла все мои пожелания всерьез и даже кое-что добавила от себя. Она расчесывала спутанные волосы Луны после душа, а когда они высыхали, заплетала их в незатейливую косу, но это только, чтобы они не спутались снова. Они просиживали на мансарде по часу на солнышке в шезлонгах, специально туда поставленных Сириусом по моей просьбе. Не знаю, какими правдами и неправдами нимфа заставляла Луну принимать солнечные ванны, но факт налицо. Когда я первый раз попытался встать с койки, при этом, не оповестив никого, то в комнату ворвалась Луна Лавгуд в милом бирюзовом купальнике. Не то, чтобы в 13 лет можно было многое увидеть, но нормы приличия. Когда я вставал с кровати, я забыл о своей ноге с разорванными связками, так что первая попытка наступить на эту ногу была довольно-таки болезненной. Естественно, что в эмоциональном фоне Луна смогла различить боль, вот и примчалась. Следом в комнату влетела Тонгс с палочкой на изготовку, но, не найдя потенциального противника, убрала ту в кобуру на бедре. Я немного задержал взгляд на нимфе, через пару секунд вернув внимание Луне. Выражение лица ее было сложно разобрать. Испуг, облегчение, волнение и куча еще всего, но это я смог понять только по нашей связи. Порой я вспоминал Драка и Асторию, думая, как должно быть тяжело другу ощущать было боль Астории от потери сестры. Ни слова не говоря, Лавгуд подошла ко мне и ударила меня в грудь кулачком, из-за чего я немного покачнулся на слабо удерживающих меня ногах. Моя растерянность была написана у меня на лице. Нимфа же потопталась на пороге, не зная, что лучше предпринять, но, когда Луна прижалась ко мне и тихо всхлипнула, она тихонько вышла и прикрыла дверь. Все, что я мог сделать, это приобнять девушку и попытаться успокоить, но мне показалось, что лучше позволить ей выплеснуть эмоции, которые она копила почти месяц, потому, просто обняв ее за плечи, я присел на койку вместе с ней, так как она отпускать меня тоже не собиралась. Плачущая Луна Лавгуд, зрелище не для слабонервных, как Лавгуд в истерике и прочие вещи с яркими эмоциями с Луной в главной роли. Я дождался, когда она перестала плакать и снова стала спокойной. Эмоциональный фон был в полном раздрае, так что я просто закрылся, как мог при помощи окклюменции, чтобы меня в депрессию еще не загнали. Успокоившись, Луна не стала отцепляться от меня. Наоборот, она лишь крепче обняла меня и уснула. Да, вот так номер. Вымоталась она морально, видимо, знатно, раз так легко вырубилась. Я аккуратно постарался приподнять ее, чтобы переложить головой на подушку, но не преуспел, так как просто сил еще никаких не было, мышцы почти атрофировались. Пришлось вползать вместе с ней на кровать и укладывать ее, вот только отцепляться она так и не пожелала даже во сне. Заглянувший было Сириус, удивленно вскинул брови, глядя на меня, но я лишь прижал палец к губам, прося тем самым быть потише. Блэк понимающе покивал и свалил обратно, напоследок показав большой палец. Жаль, палочка моя на тумбочке, пальнул бы в него чем-нибудь, если б сил хватило. Так я и заснул в обнимку с моей Луной. Пробудился я от шевеления под боком. Разлепив веки и повернув голову в бок, я наткнулся на затуманенный взгляд голубых глаз. Луна проснулась, но не могла понять, что происходит. Еще бы, она ж уснула, даже не помнит как, наверное. «Привет», — тихо сказал я, — «только больше не бей, ладно. Ты вчера уснула и ни в какую не хотела отцепляться от меня, так что пришлось остаться и вот». Я обвел рукой нас. «Прости», — тихо шепнула Луна, ни разу не моргнув. «Эй, прекрати, все ж нормально. Тебя ударило». Ироничный тон этой девушки меня пугал больше, чем все остальное. было такое, немного, пробормотал я. Ты заслужил, утвердительно кивнула девушка и снова прижалась к ошалевшему мне. Минут через пять мой шок, наконец, прошел. Слушай, ты же не собираешься и дальше спать в таком виде здесь? С сомнением спросил я. В каком виде? Она искренне не понимала, о чем я. Ну, ты как бы до сих пор в купальнике, а приличия не. Мы помолвлены, последовал спокойный ответ. И ответить-то нечего на это. Логично ведь. В любом случае, тебе лучше одеться. Думаю, скоро уже завтрак, не пойдешь же ты прямо так. Хорошо, ответила девушка, вылезая из-под одеяла и отправляясь к своему шкафу с вещами, который тоже был установлен здесь. Я успел заметить, что ее кожа стала более темной, чем даже когда я видел ее до отъезда в Норвегию. За три дня до отправки в Хогвартс я почти нормально мог двигаться без чужой помощи, так что все варианты, где Блэк предлагал мне подождать еще с недельку, а потом уже поехать, я отрицал напрочь, тем более, что тогда Луна тоже никуда не поедет. Я все еще слегка прихрамывал при быстрой ходьбе на поврежденную ногу, но при моем обычном передвижении это было совсем незаметно, так что ехать я собирался однозначно. А в день отъезда с утра мой галеон нагрелся и сообщением мне было известие о пробудке моего конкурента в соревнованиях за власть в стране. Скримджер же только успел разобрать защиту двух мэнеров на составляющие, но так никого и не нашел пока. Я сообщил новости Сириусу, тот сразу же передал сообщение министру, чтобы готовность снова была высшая. Примечание к части. Все, я лентяй. И имя нам легион, ибо нас таких еще две трети на планете. Не хватает мыслей, чтобы закончить сюжет логически. Агрх. Проведение судьбы. Абсурд. Глава 129. Отправляться мы решили камином. Мы, это я, Луна, Сириус и Флёр. Тонкс и Кингсли теперь были кем-то вроде личной охраны Хогвартса, так что отправились в Хогвартс экспрессом. Римус вновь был приглашен на добровольных началах в охрану замка снаружи. Скримджер начал свои действия по протаскиванию поправок в законопроект об оборотнях, чтобы позволить им работать хотя бы на официальные органы под контролем Авроров. Не бог весть что, но уже продвижка в деле. Главное, чтобы приняли подобные действия адекватно. Правда, главными занозами в заднице при попытках это протолкнуть стали амбридши-пожиратели в Визингомате и Фенрирсивой на воле, стращая тех оборотней, которые порывались попытать счастье на работе в министерстве. На Сивова была объявлена охота. За его голову назначена сумма в 50 тысяч галеонов. Деньгами готовы были скинуться многие, в том числе и я, и Сириус, и даже Римус, у которого уже на счете немного появилось с их небольшого бизнеса. Мы решили попытаться устранить Сивова любыми средствами, так как эта тварь совсем распустилась без хозяина. 23 жертвы за недолгий месяц. Такое ощущение, что он раз в день выходил в народ, как на работу, чтобы покусать очередную жертву, только по выходным дрыхнет. В любом случае, из всех жертв выжили только четверо, так что теперь еще 4 оборотня в плюс. Их-то и взяли за основу, как тех, кому предстоит стать первыми оборотнями, начавшими работать официально на министерство в рамках новых положений законопроекта. Римус сказал, что он не будет работать на министерство, у него есть постоянно подкапливающийся счет в банке, так что на кусок хлеба ему хватит. А в Хогвартсе он исполняет долг любого сознательного гражданина, который может защитить других. Но я-то знал, что второй причиной его нахождения в замке, а может, и первой, была и остается нимфа. Кстати, как выяснилось, Тонкс больше не Тонкс, а самое, что ни на есть Люпин. Нимфодора Люпин. Вот так вот, Римус с нимфой поженились, пока я в отрубе валялся. Как они сказали, они хотели бы, чтобы я присутствовал при этом, но не знали, когда я очнусь, боялись, что до конца лета могу вообще не очухаться, ну и вот, я был рад, что хотя бы у них сложилось все хорошо, осталось только присмотреть за ними, чтобы не случилось чего, а то помяни канон, так он завоняет. Сириус и Флёр ушли сразу в Хогвартс, а я решил сначала в Поттер Мэннер заскочить, ну, и естественно, Луна пошла со мной, она и так без особой надобности никуда не отходила теперь от меня. Ну а я что, не мог же я гнать ее от себя, это сделает ей больнее, чем что-либо до этого, так что я просто смирился. Нет, она, конечно, могла послушать меня, если я попрошу ее остаться и не следовать за мной, но пока в этом надобности нет, так что пусть будет рядом. В конце концов, так спокойней даже мне. Тогги встречал меня, как всегда, в белоснежной тунике. Предлагал позавтракать, но пришлось отказаться, правда, на десерт он нас таки развел, так что пришлось попробовать клубничного джема, лично приготовленного им. Луна неплохо смотрелась на месте хозяйки за столом в столовой. Я так и видел ее лет в 17, расцветшую, с волосами в тугом узле и палочкой, удерживающей этот узел, в платье с синим цветочным узором. Интересно было бы взглянуть на ее маму. Так бы я смог узнать примерно, какой станет Луна в будущем. Вероятно, Селена Лавгуд была красива, если судить по ее дочери. Правильные черты лица со слегка выступающими скулами, острым подбородком, слегка вздернутым носиком, маленькими розовыми губами. По краям лицо обрамляли две пепельные прядки до уровня чуть ниже подбородка, в то время, как остальные волосы были собраны с утра нимфой в так полюбившуюся Луне косу, которая была переброшена вперед через плечо. Глаза большие и небесного оттенка, чуть более серого оттенка ресницы. Бледная кожа слегка потемнела от загара на солнышке, так что теперь девушка стала казаться чуть более живой, а не как фарфоровая кукла. Что-то не так. Тихий голос вернул меня в мир живых. Что? Нет, нет, просто я залюбовался тобой, честно не стал скрывать причин своего подвиса. Чувствую, пробормотала она. Скулы девушки слегка окрасились в красный. Смущение ее было воистину прекрасным. Вот только я не понимал, почему, когда она в купальнике щеголяла передо мной, то не смущалась ни на йоту, а когда я ей сказал о том, что на нее можно любоваться, то получил эмоциональный всплеск смущенной девушки. Зайдя к портретам, я приветствовал всех, как привык. Луна зашла со мной. «Гарольд, что-то случилось, что тебя не было так долго?» Кажется, с беспокойством спросил Игнатусом. Я промолчал, Гарольд. Я молча начертал себе кресло более-менее удобное своей палочкой, специально сделав это невербально, оставив Луне то кресло, что постоянно стоит здесь. Повертев палочку в руках, я поднял взгляд на Игнатуса и Хардвина. Второй задумчиво смотрел уже не на меня, а на палочку. Догадался, вероятно, о чем может пойти речь. Лорд Пиверелл, за время моего отсутствия много чего произошло. Лорд Поттер, вы же догадываетесь, какова основная причина моего здесь появления. Ну, ты так демонстративно воспользовался палочкой, что это что-нибудь да должно значить, я думаю. Ладно, начну сначала. Я начал пересказывать ту часть событий, которая произошла после отъезда Лавгудов. Они магию портреты оценили, как важное достижение для столь юного возраста. Джеймс даже хлопал в ладоши и чуть ли не слезки под очками вытирал. Далее я поведал им о том, что предпринял Том, а после перешел уже к главному – поединку между мной и Томом. Портреты были сильно удивлены, что я позволил себе такую халатность, как выступление в одиночку против Риддла, мага, у которого за плечами приличный груз опыта. Меня ругали в несколько голосов и даже на французском языке одновременно с разных портретов. Дело в том, что я посмел так рисковать собой, тогда как являюсь последним потомком двух родов. Я спокойно переждал бурю негодования, после чего приступил к разбору полетов самого поединка, просто проигнорировав все высказывания. Единственным, кто слушал меня наиболее спокойно и с интересом, это Хардвин, хотя Пиверелл успокоился тоже, но чуть позже. Мне регулярно напоминали, что мне дико повезло выжить, но я не замечал всего этого. И вот, когда я пояснил, что мы атаковали друг друга авадами, голоса удивленно зароптали, но были и одобрительные возгласы. А когда я затих, то Игнатус попросил продолжить. Наши заклинания объединились в одно, связав наши палочки лучом нашей же магии. Вокруг нас образовался некий защитный купол, причем настолько мощный, что был виден невооруженным глазом. Такой даже Том бы не пробил самостоятельно. Я пытался разорвать связь, но мне показалось, что тогда я приму удар всей магии на себя. В результате мы дождались того, что магия вступила в конфликт и ударила по нам самим. Я был в коме почти месяц. Редбл вышел из комы только сегодня. Вот теперь я бы хотел услышать, что это за дементорова задница была. Прости, Луна. Отвечать мне никто не спешил. Портреты задумчиво чесали подбородки, затылки и прочие части головы. У кого где мозг находился, наверное. Думание вызывает зуд под кожей, что ли? Это серьезный вопрос. Я знаю, что твоя палочка сделана из анчара, но ты не говорил мне, что внутри нее. Вот только теперь я могу с уверенностью сказать, что это волос Фистрала, если у этого Ридбла палочка Антиоха. Ибо, именно волос Фистрала я использовал, как начинку. Подозревал подобное, сознался я, вы сделали не одну палочку, так, нет, точнее не совсем так. Я делал много экспериментальных палочек с разным деревом, разными начинками. Многие из них продал, так как они не были лучше, чем обычная палочка, а мы пытались сделать нечто превосходящее по силе. Тогда я впервые попробовал использовать волос из хвоста Фистрала. Мастера не используют его по разным причинам. Большинство отдают предпочтение трем наиболее сильным магическим частицам. Волос единорога, перо феникса, сердечная жила дракона. С этими частицами проблем почти не возникает. Они подходят к наибольшему количеству пород деревьев, да и хозяина они находят всегда. Тогда как части многих других существ могут не найти своего хозяина никогда по неизвестным причинам, к тому же, многие мастера избегали волоса Фистрала в мое время из-за предрассудков об этих существах. Я сделал несколько палочек с волосом Фистрала. Анчар, существовала лишь одна палочка из анчара, которую я сделал, но она не была превосходящей по силе остальные. Я не могу сказать, та ли это палочка или же другая. Я всего лишь портрет, а не человек. Могу сказать только, что все мои палочки нечитаемы. Магия Пиверелла столь особенна, что опознать внутреннюю составляющую палочки не сможет никто, кроме Пиверелла, и того, у кого есть особый дар. Взгляд Игнатуса переместился на Луну, а потом обратно на меня. Если тебе сразу сказали о начинке, значит, о ее начинке когда-либо рассказал либо Пивереллу, либо человек со специфическим даром. И, да, я использовал волосы из хвоста одного Фистрала для экспериментов с палочками. Фистралы вообще с трудом соглашаются поделиться хоть одним волоском, так что мне пришлось взять их силой у вожака стаи, что обитала в округе замка тогда. Возможно, этот факт как-то повлиял на характер палочек, а в особенности на бузинную, характер которой совсем стал непредсказуем из-за вида древесины. Все палочки с волосами Фистрала так и не были проданы мной, так что мы можем только предположить то, как палочка могла проделать свой путь. Но сам факт подобного совпадения невероятен. Не знаю, что это, удача или случайность. Игнатус замолчал, так как я начал смеяться тихонько. Меня разобрал смех, когда я услышал последние слова Игнатуса. Удача. Меня накрыла истерика. Сколько еще таких фокусов мне приготовила фортуна. Я смеялся, словно никогда ничего смешнее не слышал, все громче и глубже, пока меня внезапно не отрезвил звонкий удар по лицу. Луна. Я прекратил смех и с удивлением потер правую щеку, взглянув на девушку. «Прекрати», — как-то слишком тихо произнесла она, — «это смеешься не ты». «Спасибо», — угрюмо произнес я, потирая щеку, — «слишком все это, невероятно». Учитывая все случившееся, можно сказать, что да, скорее всего это та самая палочка из анчара, что была изготовлена мной. Если все же то, как я взял волосы у Фистрала, возымело роль, то можно попытаться объяснить произошедший конфликт палочек. Вероятно, эти палочки приемлют только насильственный переход от одного хозяина к другому, но так как взяты они от одного Фистрала, то это уравнивает их силы между собой. Только учти, что против любой другой палочки твоя становится самой обычной палочкой, тогда как бузинная из-за объединения магии бузины и Фистрала превзошла остальные по силе. Ох и намучился я тогда, пытаясь заставить их работать, как единое целое. Да, я всего ждал от судьбы, но такого прикрытия моей задницы даже придумать мне не хватило бы фантазии. Пожалуй, мне нужно время, чтобы подумать, не хотелось бы повторения ситуации. Бы советовал ни в коем случае не отказываться от палочки из анчара. Это твой единственный козырь против бузинной палочки. На самом деле нет, Редбл не владеет силой бузинной палочки. Последнего ее истинного владельца одолел Сириус Блэк, так что темный лорд не сильнее, чем с любой другой палочкой. Скорее всего, он сменит палочку на свою прежнюю, если, конечно, поймет, в чем причина. Думаю, придя в себя, он попытается найти мастера палочек, который сможет ему объяснить то, что рассказали мне вы. Хм, да, это довольно интересно. Кстати, палочку ты сменить скорее всего не сможешь вовсе. Та другая твоя палочка окончательно отказалась подчиняться в тот момент, Когда Анчар персонифицировался окончательно после принятия тобой родственного ей по магии рода, теперь ни одна палочка не сможет тебе подойти в полной мере, пока ты владеешь палочкой из Анчара, такова особенность этих палочек. Твоя связь с палочкой этого не допустит. Да я и сам как-то не особо хочу, пожал я плечами, ласково погладив лакированную поверхность темной с красными прожилками палочки, на что последняя выдала несколько красных искорок из кончика. Спасибо за информацию, лорд Певерелл. Думаю, нам пора уже отправляться в Хогвартс, а то нас потеряют. Удачи, Гарольд, попрощался Игнатус. Я немного поморщился на последние слова портрета. Мне кажется, что я скоро буду считать чем-то неприличным пожелание удачи мне, или насмешкой. Нет, я, конечно, прекрасно осознаю, что без моего личного дара я бы уже, скорее всего, загнулся, но порой это доходит до абсурда. Я ж так поверю в то, что я могу все, зазнаюсь, и кто знает, перегну палку, попытавшись прыгнуть выше головы, а ведь никакой дар не панацея. Выпав из камина МакГонагалл, я извинился и принял руку Луны, прибывшей следом за мной. Добравшись до покоя в бродяге, мы зашли внутрь. Блэк суетился рядом со входом в кабинет. Сейчас рядом с его кабинетом появилась еще одна дверь. Полагаю, замок предоставил покой ассистента по просьбе МакГонагалл. Долго же вы, не отвлекаясь от накладывания чар на вход в новое помещение, произнес Сириус. Да там, палочки эти, не история, драма-комедия какая-то, устало ответил я. Слушай, я чего-то не понял, а чего вы просто твою спальню не расширили? Одного взгляда в ответ было достаточно, чтобы не ждать ответа. Что-то Сириус как-то странно реагирует на все связанное с Флёр. Неужто до сих пор переживает о каких-то причинах своей несостоятельности, как ухажера? Эх, пусть сам разбирается, у них тут все условия, однако, так что без моей помощи как-нибудь обойдутся. Так, я закончил. Пойдемте ко мне в кабинет, расскажешь, что к чему. Сириус зашел в свой кабинет. Флёр где? Флитвика. У них там свой клуб умников по чарам, нас приглашали. Я поведал все рассказанное Игнатусом Крестному, напомнив, что сила бузинной палочки принадлежит по-прежнему Сириусу, так что у него прямо протекция есть перед силой палочки, как, собственно, и у меня. Сириус удивился рассказанному мной. Ситуация была запутанная и что делать, было неясно. Пока решили ничего не предпринимать по поводу новой информации, зато начали думать, как прикончить Томми. К тому же, еще, вероятно, остался один крестраж в виде змеи, вот только никто не видел никакой змеи ни разу, но ведь это ничего не значит. Может, это даже не змея. Примечание к части. Узнал, что Наталья Тина еще и солистка группы Молотов в Джукбакс, априори хорошая группа. Когда фанат Нимфодоры Тонкс, но группа и правда норм. Абсурд главы неоспорим, но я ее три раза переделывал. Поверьте, все три предыдущие версии были просто бредом истерически настроенного человека, которому предложили написать слэш, а он не передаст. Что-то меняется, а что-то вечно. Глава 130. Пятый курс – это год, когда профессора считают своим долгом напоминать тебе о сов каждые полчаса, иначе ты можешь забыть. Так они, по крайней мере, считают, хотя, как можно забыть о таком, я понятия не имею. Разве что может сложиться впечатление, будто сов это и вовсе не сложно, если атмосферу не начнут нагнетать с самого начала года, нагружая писаниной так, чтоб рука отваливалась, зато после написания таких сочинений в мозгах и, правда, задерживается хоть сколько-то информации. Я совсем забыл, что на пятом году назначают старост. Узнал я об этом, лишь когда узнал, что старостой Слизерина стал Забини. Этот удар по самолюбию я принял стойко. Даже в подушку не плакал. Насчет драка не уверен. Из девушек была выбрана Паркинсон, но и то только из-за того, что выбирать-то было не из кого считай. Гриффиндор обзавелся старостой Невиллом. Паренек действительно стал намного увереннее после занятий в клубе подготовки, который, кстати, продолжил свою работу. Из девушек назначили Парвати Патил. Коктевран обзавелся еще одной Патил старостой, ну и Гальпштейном старостой. Макмиллан и Аббат стали представлять старост Пуффендуя. Выяснилось, что Гермиона в этом году не вернулась в Хогвартс. Крамы забрали всю семью Гриндджеров из Британии в Болгарию, продав всю их собственность. Гермиона писала, что устроилась на новом месте по-царски. сейчас изучает болгарский ускоренными курсами, чтобы к концу года сдать СОФ в их министерстве магии, а пока она будет на домашнем обучении. Где-то Виктор ей поможет, где-то нанятые репетиторы, так что за обучение она не волновалась. Спрашивала о последних событиях в Англии, особенно о тех, что были больше месяца назад, так как в тот момент ее уже здесь не было, а новости отсюда до Болгарии доходят не сразу. Рассказала, что следующим летом планируется ее помолвка с Виктором, после чего она попытается попасть на шестой курс Дурмстранга.